за еврейской эмиграцией демонстрации устраивает. По всем голосам про тебе, как про героя, а ты Красное Село не знаешь. Стыдно, дорогой. В Красное Село 500 семейгорских евреев. 3000 человек ищут тебя, а ты про них ничего не знаешь. Стыдно. Меня ищут? Изумился Илья. Конечно, тебе. Ты же иврит учишь. Я вчера там бил. Дом хочу покупить. Горские евреи в Израиль уезжают. Дома даром продают. Все село голос Америки слушает. Радио прямо на улице стоят перед каждый дом. И все за тебе говорят. Какой ты герой! Один за всю республику поехал в Москву на еврейской демонстрации. Молодец, молодец! А по виду не скажешь. Теперь меня внимательно слушай. Никуда тебе не надо ехать, только в Красное Село надо ехать. Будешь там иврит людей учить. Они тебе дом дадут, деньги дадут, все дадут, понимаешь? Я тебе сам отвезу, даром отвезу, клянусь матерью могилой. Копейка не возьму. — Почему? — спросили подозрительные Соня. — Потому, Газы, если я самого Карбовский им лично привезу, они мне лучший дом за полцены отдадут. Теперь понимаешь. — А я могу поехать? — спросила Соня. — Я с детьми ивритом занимаюсь. — Конечно, можешь. Почему не можешь? Шофер тронул машину и продолжал возбужденно на ходу. Будешь где-то иврит учить. Какие вы счастливые. Вах-вах-вах-вах-вах. У меня, я вам честно скажу, у меня деньги есть сколько хочешь. Надо 100 тысяч, надо 200 тысяч. 200 тысяч. Меня все Баку знают. Дача в Бинах есть? Есть. Жигули есть? Есть. Квартир 4 комнаты есть? Есть. Теперь ты мне скажи. Акрам, из этого рая голый уйдешь? Клянусь могилой матери, завтра уйду. Голые не пускают, а евреев пускают. Счастливый народ, честное слово, самый счастливый. Нас тоже не всех пускают, сказала сзади Соня. Пустят, ара, пустят. Обязательно пустят. Взятку хотят, взятку дашь, сразу пустят. Чего ты нашу страну не знаешь? Слева от них, на фасаде школы десятилетки, пожарники укрепляли портреты Брежнева и Алиева и натягивали огромный алый транспарант. «Горячий привет нашему дорогому Леониду Ильичу от школьников Азербайджана! Хош Гельмир сын Леонид Ильич, самый мудрый, самый честный, самый добрый человек нашей планеты! Гейдар Алиев».